в училище впихнул при ее тогдашней темноте. Корову через ядь писала. И Островского знала только того, который, как закалялась сталь. А теперь, гляди-ка, выработалась в актерку. А поступила она сама. Со зла и отчаяния, оставшись без Олега, без театра, опять ночуя по подругам, общежитиям и иногда по нечастым любовникам. Поступила, блестяще прочитав таки из «Чайки», которую потом возненавидела на всю жизнь. Все вспоминалось как унижение, и за все надо было посчитаться. Вернувшись с гастролей, Валерий Федорович держался с ней как ни в чем не бывало, и, что еще хуже, и она держалась, будто с нею так и нужно. И это продолжалось долгие годы, пока он не запил, наконец, безудержно, пока не погнали его по требованию коллектива из театра. Это и совпало с ее освобождением от его чар, давления, власти. Казалось, что жизнь начала отдавать ей долги. За 5-6 лет она превратила свою неудачу, попала после училища совершенно случайно на телевидение, прошла дикторский конкурс и застряла в блестящую карьеру. Вела самые популярные передачи, на улице узнавали немедленно. Получила однокомнатную близко к работе, на Аргуновской. Однажды вела какую-то муть, случайно в несмотрибельное время, днем, что-то про науку. Молодой, огромного роста, как с фирменной рекламы, красавец, предложил отвезти домой. Был Андрей уже доктор, по своим химическим делам не вылезал с конгрессов то в Маниле, то в Брюсселе, ездил на Волге, а жил у приятеля. 3 месяца назад вернулся из Челябинска, что-то там консультировал 2 недели, и застукал жену. Сын был у бабушки. Ключ в скважине натолкнулся на другой, вставленный изнутри. Он позвонил. За дверью шла суетливая жизнь. Наконец, жена открыла. На ней были брюки и тонкий свитерок. Она была аккуратно причесана, и вид, как обычно, имела строгий, преподавательница в техникуме. «А ребят увезли на картошку», — сразу объяснила она свое нахождение дома в разгар учебного дня. «Мы с Леонидом Владимировичем оказались не у дел, я и пригласила его кофейку попить». Позади нее маячил Леонид Владимирович, преподававший в том же техникуме общественные дисциплины. Однажды Андрей его уже видел, после какого-то техникумовского празднества. Скорее всего, 8 марта жена привела домой много народу допивать. Леонид Владимирович был безумно остроумен, но каждую шутку повторял 2, чтобы все расслышали. Аккуратно обойдя жену и Леонида Владимировича, Андрей прошел в спальню. Постель была убрана, но из ящика торчал в попыхах незамеченный край простыни. «Можно тебя на минуту?» — позвал он жену. Она вошла, остановилась у двери, чуть пошатнувшись, оступившись. «Зря ты надела брюки на голое тело», — сказал он. «Все остальное могло бы сойти, но это заметно и трудно объяснимо». В прихожей стукнула дверь. Леонид Владимирович удалился. Через 1,5 года однокомнатную они поменяли с большой доплатой. Андрей встречал ее после каждой поздней передачи и, перегибаясь из-за руля, целовал, чуть прикасаясь сухими губами к губам. Завидовать ей стали еще больше. Так они прожили 8 лет. Дочка пошла в школу, помогала бабушка, его мать, поочередно пасшая то старшего внука, то младшую внучку и одинаково ненавидевшая их матерей. Она была вдовой академика и оба брака своего сына считала непристойными мезальянсами. От нового тоже не ждала ничего хорошего, но детей воспитывала по-своему, серьезно, потому что академическая фамилия не должна была прерваться выродками, каким-нибудь рокером и шлюхой. Но и тут, в этой благопристойной жизни, унижение не кончилось. Именно теперь, когда можно было бы существовать прекрасно, достойно, чисто, одолело ее страшное давнее сотрочество пагуба. не знал об этом никто, ни Олег, ни сгинувший где-то в провинциальных постановках стадионных концертов Валерий Федорович, ни случайные мужчины, о неутолимости ее, которую смиряла всю жизнь, да так и не смирила.